Винс сидел в двух хризантемах и подтягивал холодное пиво. Место тут было занятное. Чужим на входе предлагали сдать оружие. Все чин по чину в запираемые боксы. Ключ с номером ячейки берешь с собой и отдыхаешь. Дают слово, что в зале проблем не возникнет. У нас тут приличное заведение. Вот с девчонками или в кабинетах, там сам уже. Но все равно без оружия чувствуешь себя голым. Неуютно как-то. Однако делать нечего, порядок значит порядок. Как человек, повидавший всякого, Винс понимал необходимость подобных правил. Оставалось надеяться, что охрана сдержит обещание. Постоянно это вон, некоторые с волынами. Жаль только расспросы о Керра, которого тут все, на удивление, хорошо знали, не дали ничего. Вообще. Никто о нем не распространялся, а бармен, услышав, что Винс, если ему организуют встречу, гарантирует этому прославленному Керра безопасность, долго смеялся. Значит, мужик и вправду серьезный. Не наклепал пацан в восторге. Винсент усмехнулся, вспоминая, как мальчишка-проводник с восхищением расписывал этого самого Керра. Он рейдер, не мистер, как настоящий самурай. Может от плевого дела отказаться, а может за так в самый замес влезть. Он это вызовом называет. Знакомый психотип. Винс похожую личность каждый день в зеркале видит, когда бреется. Видимо, ушлый не набивал себе цену, говоря, что Керра за потрепаться с глазу на глаз может стребовать 10 штук. Винсент бы тоже стребовал. Чисто чтобы отстали. Интересно, кстати, откуда мальчишка знает про самураев? Вроде в этом секторе япы не действуют. Хотя при случае надо будет у связистов спросить. Эти-то наверняка в теме. Чтобы корейцы за японцами не проследили. Дружба наций, ёпт, прошедшая через века. Делая очередной глоток пива, Винс вдруг понял, что наслаждается. Реально наслаждается ситуацией. Тихо, спокойно, неплохие напитки. А еще все предельно конкретно. Конечно, интриг здесь тоже навалом, но как-то понятнее, что ли, все. Тут мыслили и действовали иначе, и за содеянное расплачивались не понижением в должности, а кровью. Сильный здесь был действительно сильным. Не какой-нибудь хилый бнёй, умеющий только ловко подставлять и манипулировать. Подошла официантка, забрала опустевший бокал, заменила его полным, завлекательно улыбнулась. Винсент ей подмигнул. Девчонка ушла, виляя бедрами, очень довольная собой. Впрочем, посетитель про нее сразу же забыл. Итак, надо подбить итоги дня. У связистов был, с ушлым встретился, материалы передал, цену обозначил. Хорошую цену. Если Айя Гелан в секторе и жива, то Бонза ее найдет. И этот точно найдет, вне всяких сомнений. Потом, конечно, свою игру затеет, ну и ладно. И не таких доводилось обыгрывать. Кстати, переговорщиком этот авторитет оказался первоклассным. За час всю душу вымотал. Хотя мистер Хейли в долгу не остался. Ушлый лысину несколько раз пижонским платочком промокал. Интересно, чем ему отпечатки пальцев разыскиваемые так приглянулись? Как увидел, даже вышел на минуту. Собственно, Винс считал версию об ошибочном похищении мисс Гелан почти доказанной. Осталось только дождаться, когда гонцы разыщут Керра и передадут ему приглашение поговорить. Если разговор сложится, а он сложится, Винсенту станет известно точное время убийства мусорного дока и, соответственно, удастся понять, была ли девчонка свободна на момент звонка. Впрочем, 9 из 10, что была. Остается запастись терпением и ждать. Искать Керра будут и ушлый, и мальчишка. Связисты вот отказались, сообщив, что вся аппаратура у того в радионепрозрачных чехлах, так что запеленговать не получится. А сообщение передавать лучше через ушлого, мол, с ним Керра давно дела ведет. Впрочем, Винс решил, что подождет еще час, после чего оставит бармену контакт, выданный связистами. Контакт зачетный, сразу ясно, с группировкой корейцев, владелец в дружбе, и пойдет бродить по улицам. Типа девчонку искать. А на деле присмотрят место, чтобы почиститься и вымыться, дабы вечером пригласить куда-нибудь Сумин. Пусть не во фраке, но хоть не опустившимся бродягой. Интересно, согласится ли? Что раскручивать внезапного партнера представит именно ее, даже не вопрос. Но методы раскрутки могут быть весьма разными. Наконец снова пришла официантка, принесла заказ. Быстро составила тарелки с подноса на стол, пожелала приятного аппетита, одарила еще одной улыбкой и удалилась. Винсент, забив на все напряги, спокойно приступил к еде. Чего дергаться и в ход глазами сверлить? Если Керра все-таки Занесет попутным ветром в две хризантемы, так ему на входе и скажут, и покажут, кто его ждет и за каким столиком. Ну, а не занесет, потом отыщется. Еда, кстати, была вполне неплоха даже и для белого сектора, не говоря уже о черном. «Говорят, ты меня ищешь». Присевший напротив мужик не спрашивал, а утверждал. Винс окинул незнакомца быстрым взглядом, отмечая не столько внешность, чего там отмечать, успехи пластической хирургии и особые приметы, их за определенную плату любой уличный скулап наделает по всему телу, сколько схватывая общую картину, оценивая. Тут не надо быть особым прозорливцем, чтобы уловить себе подобного. Бойца выдают не крепкие мускулы или угрюмая рожа, а взгляд и пластика движений. И сейчас Винсент видел, перед ним сидит боец. Такой же в точности, как он сам. Поэтому рейдер спокойно сказал. «Не знаю, что говорят». «Акера, да, ищу». «Нашел». «Что дальше?» Винс глазами показал на приоткрытую дверь одного из кабинетиков и спросил. «Тебя, кстати, кто отыскал? Ушлый или мелкий?» «Все. Записку для Олли я пацану подписал». Собеседник хмыкнул. Его проводник, с упоением рассказывавший о легенде сектора Керра, неистово мечтал обзавестись хорошим стволом. Мальчишка был толковый, хоть и трепливый. Поэтому Винс черкнул на клочке бумаги записку. Ну и сказал, что если паренек отыщет этого своего уличного самурая, а тот ему записку подпишет, то в магазине у малыша Олли бумажку можно будет обменять на ствол. Денег он занесет. У пацана глаза блестели так, что Винсент понял, рейдер, даже если он под землю зарылся, будет найден в ближайший час. Черт знает как, но найден. А еще стало интересно, если мальчишка выберет, а он выберет самый брутальный ствол, то справится ли с отдачей? Тем временем Керра поднялся из-за стола и, повернувшись к собеседнику спиной, пошел к двери кабинетика. Винсент в этот момент особенно остро ощутил, что оружие у него отобрали. Итак, когда они сели, и очередная смазливая официантка принесла Винса в заказ из зала, спросил Керра. «Для начала меня интересует, во сколько ты убил мусорного дока. Если ответ будет правильным, мы продолжим разговор. Если нет, я готов компенсировать потерянное время». 6 с небольшим. «Ты с чего донора ищешь? И сколько предлагаешь?» «Ее украли у нас. Корпорация хочет вернуть своего работника. Что такого удивительного?» «Корп, ты рейдеру будешь рассказывать про то, кого возвращают, а кого нет?» «Сколько платишь?» 200 за живую. 50 за тело», — сказал Винсент. «А не дешево за улику о нарушении 99-го меморандума?» Чуть усмехнулся собеседник. «И сможешь доказать?» «Найду, смогу. А пока просто знаю». «Твое предложение?» 100 за то, что я вообще берусь за дело и за мое молчание. 300 сверх за живую, 100 за тело». «Идет?» — согласился Винсент. «Но ты говоришь, откуда знаешь про нарушение меморандума?» «Значит, правда». Керра чуть помолчал. «Добыл файл медданных, из-за которого к доку позже пришли. Опоздали. Тот же файл есть у владельцев Центра технической разведки. Насколько знаю, донора они не получили». «Благодарю», — кивнул Винс и добавил. «Инфа за инфу. Бывшего центра. С этого утра его больше нет». Их разговор прервал деликатный стук в дверь. Керра, сидевший ближе, приоткрыл створку. «Керра, тут Алиса пришла!» — прозвучал встревоженный мужской голос. «Сейчас». Рейдер встал и повернулся к Винсенту. 5 минут. Он вышел, плотно прикрыв дверь. Корпорат откинулся на спинку диванчика. Хорошая все-таки привычка не экономит на оплате информации. Слова собеседника внезапно подтвердили инфу ушлого. Ладно, вечером подойдет команда поддержки, и нежданных конкурентов можно будет сбросить на нее или подкинуть конкурентам ложный след в виде подставного донора. Нафиг. Над этим пусть Лэнгли думает, у него голова большая. А пока... Винсент вытащил из внутреннего кармана куртки 2 пачки кредов по 50 тысяч в каждой. Знакомая пришла. С охраной проблемы чуть не возникли. Вернулся и уселся на прежнее место Керро. «Файл». Винс кивнул на деньги. Керро вытащил из нарукавного кармана чип памяти, положил рядом и, вскрыв пачки, бегло проверил несколько купюр, после чего забрал деньги и пододвинул чип к Винсенту. «Держи. Заодно могу сказать, что там. Интегральный коэффициент антител в 3 раза выше среднего. Инфа, которая и заинтересовала твоих конкурентов». Винс молча кивнул и, достав небольшой пластиковый конверт, перекинул его собеседнику. Тот открыл и вытащил два чипа для сканеров ДНК и сетчатки, а также фотографию, на которую глянул мельком. «Если окажется, что она нечто большее, чем ты сказал, цена вырастет», — сообщил Рейдер. «Лимита тоже», — пожал плечами Винсент. Киара коротко кивнул и вышел. Хейли проводил его задумчивым взглядом. «Да, этот мог запросить 10 только за разговор. Но, глядишь, и найдет девчонку-то. А теперь к связистам. Передать файл и ускорить приход команды поддержки. Вдруг цифровики корпорации смогут найти, кому была передана инфа и кто именно является внезапным конкурентом Виндзора по поискам. После этого можно будет и к ушлому. Прикинуть, как отбить у конкурентов желание орудовать в секторе. Благо, вряд ли у них здесь больше одной группы. Но сначала посидеть и подумать, не упускает ли он чего».